Глава 15. Гэс и Мортон закончили ссориться и обсуждать программу фейерверков ровно за час до начала представления, как это, собственно, повторялось из года в год. Когда они перестали спорить, сколько сурьмы придется использовать на сегодняшний день, солей стронция и хлорида ртути, то стали бурно договариваться, где какой цвет будет выглядеть наиболее удачно, и только после этого одновременно затихли. Наступали сумерки, и на большом поле уже собралось достаточно народу. Кто-то устроился на расстеленных пледах и ковриках, а кто прямо на крышах собственных автомобилей, предвкушая необычное зрелище. Мортон обнял за плечи Гесса, и тот ответил ему трогательной улыбкой. Друзья снова пребывали в отличном расположении духа. Каролина, наблюдавшая за этой парочкой, только покачала головой и, вздохнув, направилась в бар. Перед представлением оставалось еще достаточно времени, чтобы успеть пропустить пару стаканчиков мартини. Сегодня бар оказался переполненным. 4 июля, как всегда, каждый считал себя вполне достойным, чтобы полностью расслабиться и провести, ну, хотя бы этот день в удовольствиях и пиршестве. Кто тратил деньги на выпивку, кто потихоньку баловался кокаином или более дорогостоящим зельем. В баре стоял гомон, отовсюду доносились пьяные голоса. Люди чувствовали себя спокойнее и увереннее после того, как было передано официальное сообщение об аресте подозреваемого в убийствах Карлоса Айлы. Но Каролина не заразилась всеобщим весельем, и настроение ее ничуть не улучшалось, когда она глядела на довольные физиономии посетителей бара. Она вдруг почувствовала, что вот-вот появится Ромеро. Впрочем, если бы даже это и произошло, она знала, что совсем не готова к встрече. Задумавшись, Каролина не сводила глаз с дверей, и каждый раз, когда они открывались, чтобы впустить очередного посетителя, девушка видела вдали темнеющее небо. В этот момент кто-то осторожно тронул ее за локоть. Каролина резко обернулась. Перед ней стоял Поль Маннинг. Сегодня он вырядился в новенький костюм и аккуратно причесал длинные волосы. «Почему ты без очков?» — удивилась Каролина, и тут же недовольно заметила про себя, что голос ее прозвучал несколько холодноват, словно она была не рада встрече. — А я не всегда ношу их, — пояснил Поль и сразу спросил, — вы пойдете смотреть фейерверк? — Если даже и не пойду, у меня перед глазами и так все вертится и сверкает, — улыбнулась она и, кивнув на свой стакан, приподняла на соломинке маслину. Поль улыбнулся и облокотился о стойку бара. — Можно к вам подсесть? — Место не куплено, — отрезала Каролина, и Поль, как ни в чем не бывало, устроился рядом с девушкой за стойкой. Пианист заиграл медленную знакомую мелодию. — Поль, знаешь эту песню? — спросила Каролина. Но юноша не успел ответить, потому что с улицы раздались восторженные крики толпы, что означало одно — начиналось представление. Поль, поддерживая Каролину за локоть, вывел ее в фойе, прежде чем она смогла как-то отреагировать на его действия, а небо уже светилось зигзагами молний, отчего создавалось впечатление, будто на поляну вот-вот приземлится настоящая летающая тарелка. — Такое пропускать нельзя, — объяснил Поль, выволакивая Каролину на улицу. Она хотела сказать, что у нее назначено свидание в баре и что ей нельзя отсюда уходить, но он уже тащил ее дальше и дальше, быстро ступая по мягкой траве, минуя автомобили, обходя рассевшихся на земле восторженных гуляк. Они шли вперед, иногда натыкаясь на брошенные пластиковые стаканчики и стараясь, чтобы под ноги не попадались верещавшие от счастья младенцы. И так оставался последний подозреваемый, Даниэль Ромеро, только он, вернее, тот человек, который выдает себя за Ромеро. Введя данные в компьютер, Тобиас долго ждал результатов. Ему даже показалось, что электронное чудо начало барахлить, а, может быть, по поводу великого праздника Дня независимости компьютеры тоже устроили себе выходной и решили сегодня не давать никакой информации. Но на табло, тем не менее, появилась надпись «Даниэль Ромеро». Никаких уголовных дел за ним не числилось. Потом на экране вспыхнуло сразу множество строчек, из которых вытекало следующее. Даниэль Ромеро заявил в полицию о том, что у него были украдены кредитные карточки. После этого шли номера и названия карточек. Виза 4128-453-237-865. American Express 3712-354-867-95006. А потом еще длиннющий перечень карточек, дающих право бесплатно обедать в самых шикарных ресторанах, селиться в гостиницах и многое другое. Под конец компьютер сообщил, что вор воспользовался одной из карточек и взял в аренду 30 июня Линкольн Континенталь у фирмы Авис. Правда, владелец карточек, Даниэль Ромеро, заявил об их пропаже только 3 июля. Значит, сейчас этот негодяй, выдающий себя за настоящего честного Ромеро, вовсю наслаждается его богатством, разъезжает в шикарной машине, столуется, где ему понравится, отдыхает в лучших номерах и вдобавок к этому пользуется любовью такой доверчивой девушки, как Каролина Кассиди. Тобиас с трудом разыскал место на переполненной стоянке возле городского клуба и прямиком направился в гостиницу. Боже, сколько сегодня здесь было народу! Возле входа в фойе столпились зеваки, наблюдавшие за фейерверком. Небо словно сошло с ума, поражая все новыми и новыми образами. Добравшись до лифта, Тобиас нажал на кнопку, правда, ждать ему пришлось довольно долго. Когда кабина подъехала, из нее вывалилась стайка молодежи, орущая во весь голос известную песенку. Итак, остался только Даниэль Ромеро. Именно он приезжает в Лас-Косимос, неизвестно с какой целью разыскивает пациентов Контураса, и затем начинает методично убивать их, хотя на это особых причин у него, судя по всему, нет. По крайней мере, Тобиас о существовании таковых не знал. И даже если он совсем не тот Ромеро из Нью-Йорка, какое теперь это имеет значение? Тобиас думал о Каролине. Человек, называвшийся Даниэлем Ромеро, ее любовник, а, возможно, и убийца. Дверцы лифта бесшумно открылись. Тобиас почти бегом достиг номера Ромеро и постучался. Никто не отозвался. Он постучался еще раз, а потом подергал за ручку, но комната оказалась запертой. Полицейский снова вернулся в фойе, пробиваясь сквозь толпу подвыпивших людей, расталкивая их локтями. Он дошел, наконец, до стола администратора. Женщина, сидевшая там, все время щурилась, видимо, от сильной близорукости. — Скажите, где мне найти мистера Ромеро? — осведомился Тобиас. — Он только что вышел из гостиницы, — сообщила женщина. — А когда именно? — Минут пять, может, 10 назад. И так он ушел и растворился в шумном празднике. Тобиас пробрался к выходу. Там, на улице, представление шло полным ходом. Надо отдать должное Гессу и Мортону. Ребята постарались на славу. Красные, желтые, золотистые и голубые огни рассвечивали небо вдоль и поперек, словно здесь работал безумный художник, не жалеющий красок. Маннинг направился к автомобильной стоянке и нашел Линкольн на прежнем месте. Правда, его хозяина поблизости не оказалось. Неужели Ромеро уже встретился с Каролиной и увлек ее с собой? Надо успокоиться и обдумать план действий. Тобиас начал внимательно изучать лица окружавших его людей, которые то и дело окрашивались в различные цвета в зависимости от того, какой образ возникал высоко в небе. Шум взрывающихся ракет заполнял голову полицейского. Нет, здесь их найти невозможно. Даниэль увидел Каролину в сопровождении какого-то юнца. Она шла, пошатываясь, словно пьяная, а юноша старался поддерживать ее, но у него это плохо получалось, и девушка время от времени спотыкалась и наваливалась на своего спутника. Ромеро замешкался. В небе высветился очередной букет роз. Каролина и юноша двигались вдоль дороги в сторону от толпы. Может быть, они искали уединенное место? Ромеро вспомнил о своем Линкольне, но, заметив возле него полицейского, решил не подходить к автомобилю. Жаль. Он уже начал привыкать к этому роскошному гиганту. Как все надоело! Вечно приходится срываться с места и мчаться дальше. Неожиданно Каролина почувствовала, что ей становится совсем дурно. Видимо, подействовало не только вино, но и нескончаемый шум, крики, сверкающее небо. Все это в совокупности с нервным напряжением дало отрицательный эффект. Девушка остановилась и оперлась на руку Поля. «Воды», — подумала она, — «сейчас бы холодной воды, поскорее умыться, и все пройдет». «С вами все в порядке?» — заволновался Поль. Она неопределенно замотала головой. «Каролина, тебе плохо?» — переспросил юноша, неожиданно переходя на «ты». А ракеты продолжали безумствовать в неистово сверкающем небе. Казалось, что весь мир перевернулся с ног на голову. Впрочем, нечто подобное творилось и с самой Каролиной. Девушка помнила, что где-то неподалеку должен протекать ручей, рядом с площадкой для гольфа. Если она умоется, то будет опять в порядке, а пока ей казалось, что она похожа на испорченный мотор какого-то механизма. Да, видимо, я заболела, пронеслось у нее в голове. Так дурно мне давно не было. Она услышала, как Поле обращается к ней, утешает и обещает не бросать одну. Девушка тут же успокоилась, ведь юноша учится на врача, значит, с ним она будет в безопасности. Ему вполне можно довериться. Тобиас остановился, раздумывая, в какую сторону лучше направиться. Бросившись наугад вперед, он наткнулся на группу ярко разодетой молодежи, рекламирующей пиво «Будвайзер». «Эй, приятель! Отведай-ка нашего угощения!» — услышал он чей-то голос. «Думаю, в честь праздника и полицейский может позволить себе расслабиться», — отозвался другой продавец. Кто-то сунул ему в руку банку с пивом, и в этот же момент небо озарилось пурпуром. Наверху возникла гигантская змея, угрожающе поднявшая голову. «Пейте на здоровье!» Улыбнулся огромный детина в фирменной шапочке. «Сегодня день независимости!» Тобиас с пустым взглядом окинул яркую компанию и двинулся дальше. «С юнцом проблем не будет!» Ромеро вздохнул и посмотрел в небо. «Малыш уйдет сам, но заставить его уйти надо!» И тогда они останутся вдвоем с Каролиной, возможно, в последний раз. Значит, надо идти вперед. Каролина с трудом вспоминала, где же протекает этот проклятый ручей. Не удержавшись, она согнулась и, подбежав к кусту, чуть не упала. Ее тут же вырвало. Земля закрутилась перед глазами, а небо продолжало полыхать огнями. Когда она немного пришла в себя, Поль осторожно тронул ее лоб, словно проверял температуру. В этом прикосновении было что-то заботливое и участливое. — Тебе лучше? — поинтересовался он. — Бедняжка. Каролина попыталась улыбнуться. Ракеты сверкали где-то вдали, словно они с Полем успели пройти несколько миль. Вспыхнули ярко-красные гирлянды, и Тобиасу снова показалось, что в толпе мелькнула голова Ромеро. А когда ракеты потухли, он засомневался, не спутал ли Даниэля с кем-то другим. Ему в голову пришла мысль, что Ромеро должен быть сейчас один. Он тоже разыскивает девушку. Наверное, у них назначена встреча где-нибудь в укромном местечке. Это вполне логично. Ведь именно Каролина была последней в черном списке доктора Контураса. Огненные ленты взвелись вверх и посыпались на поле. Теперь сомнений не оставалось. Это был Ромеро. Даниэль Ромеро, вернее, тот человек, который присвоил себе документы этого господина. Маннинг уверенно двигался дальше, пробиваясь через толпу пирующих граждан. «Скорее, Тобиас!» — приказывал себе полицейский. «Скорее, за ним!» Ручей теперь казался узкой полоской темной бурлящей воды, через которую был перекинут горбатый мостик. Каролина сразу же приметила это уродливое сооружение и, поддерживаемое полем, смело шагнула к берегу. Присев на корточки, она начала горстями лить воду на лицо, шею и плечи. Поль встал рядом с ней на колени и все время что-то нашептывал, пытаясь успокоить девушку. — Каролина, сейчас тебе станет лучше. Тебе обязательно станет лучше, — повторял он снова и снова. Каролина закрыла глаза и почувствовала, как раскалывается голова. Мир будто сошел с ума. — Да, кажется, мне немного получше. С трудом выговорила она, и ее тут же вырвало прямо в бурные воды ручья. Немного придя в себя, Каролина мысленно поклялась, что в жизни больше не притронется к спиртному, даже если ее будут заставлять пить под страхом смертной казни. Она протянула к полю влажную ладонь и дотронулась до его плеча, как бы благодаря юношу за заботу. Даниэль Ромеро добрался до ручья и, стоя на середине моста, сверху наблюдал, как юноша склонился над Каролиной у самой кромки воды. Он слышал, как девушку рвало, а потом, когда все кончилось, направился, не раздумывая, к этой заблудшей парочке. Сначала он решил, что юноше хватит пары слов, чтобы понять, кто здесь лишний. Ну, а если это не подействует, что ж, придется применить силу. В конце концов, это его последний вечер в Лас-Косимосе. Терять нечего, завтра он будет далеко. Найдет себе другие кредитки, новое удостоверение личности, возьмет машину и, поминай, как звали. А Даниэлю Ромеро большое ему, конечно, спасибо за участие. Придет конец. Оглядевшись по сторонам, Тобиас заметил, что автомобилей стало гораздо меньше, а это означало, что он уже вышел с территории, отведенной для гуляний. Впереди темнело шоссе, по сторонам которого возвышались высокие деревья. Неожиданно все померкло вокруг, залпы стихли, словно на празднике произошла какая-то заминка. — Ну, пожалуйста, продолжайте, — молил Маннинг, — но запустите еще несколько ракет, потому что именно сейчас мне нужно как можно больше света. Я обязан разыскать проклятого убийцу, ведь речь идет о жизни беззащитной девушки. — Предохранитель полетел, любовь моя, — выговорил Гэс, стараясь, чтобы голос его звучал одновременно и ласково, и раздраженно. Этот предохранитель, по-моему, был с самого начала неисправен, радость моя. А проверять эти штучки — твоя прямая обязанность, — с обворожительной улыбкой парировал Мортон. Я думаю, сейчас ни время, ни место обсуждать, какие обязанности на кого ложатся и каким образом ложатся, — огрызнулся Гэс. Мортон вздохнул. Послушай, Мортон. Я начинаю терять терпение. Уже с трудом сдерживался Гэс. Перестань грубить. Ну, пожалуйста. Видишь, местное население начинает ерзать. Будь умницей, сходи к вагончику и принеси мне еще одну такую штучку. Мортон засопел, пробормотав что-то невнятное, послушно повернулся и зашагал к машине, словно между друзьями не было никакой размолвки. А Гэс, оставшись в полном одиночестве, вслух проклинал все на свете, начиная с несчастного предохранителя и кончая друзьями и родственниками Мортона, которые приходили ему на ум. Каролина услышала голос Ромеро, но сейчас он казался ей таким далеким, будто все происходит не наяву, а в кинотеатре, где механик забыл, как следует настроить звук. Она протерла глаза и еще раз встряхнула головой. Только после этого перед ней начал вырисовываться силуэт Даниэля. «Дэнни!» — неуверенно позвала девушка, не веря своим глазам. Ромеро подошел ближе и ухмыльнулся, оглядывая поле. — По-моему, тебе пора домой в кроватку, малыш. Мне нужно поговорить с Каролиной, причем с глазу на глаз. Надеюсь, понятно? Но Поль не шевельнулся. — Поль, все нормально, иди, — вступила в разговор Каролина. Но Поль и не думал двигаться с места. Ромеро оскалился и шагнул вперед. — Ну ты что, оглох? — рявкнул он. — Я все слышал, — отозвался юнош. — Тогда почему ты до сих пор здесь? — Каролине плохо, — объяснил Поль. — Я должен ей помочь. — Я смогу оказать любую помощь, не волнуйся, — уверил юношу Ромеро и, как бы в подтверждении своих слов, ловко обхватил девушку за талию и поднял с земли. В небе снова засверкали ракеты, и грохот орудий сливался со страшным шумом в голове Каролины. Она внимательно посмотрела на поле, лицо юноши внезапно стало желтым от света ракет. — Поль, это мой хороший приятель, ты можешь за меня не бояться, — попыталась она успокоить юношу. — Слушайся старших, — наставительно произнес Ромеро. Но Поль упорно не двигался с места. Он безвольно свесил руки, а потом, когда небо окрасилось в багровые тона, лицо его вдруг исказилось от боли. И тогда он решил действовать. Все, что произошло потом, напоминало Тобиасу какой-то фантастический фильм ужасов. Полицейский неподвижно стоял на берегу, боясь шелохнуться. А вокруг царила такая тишина, о существовании которой он не мог даже предполагать. Поль двинулся вперед, словно кошка, готовящаяся к прыжку. Ромеро неуверенно отступил. Потом Поль взмахнул рукой. Ромеро отшатнулся, схватившись за грудь, и стал медленно оседать на траву. До ушей Тобиаса донесся протяжный стон. Ромеро дернулся и упал прямо в несущийся мимо поток воды. Тобиас стоял как вкопанный. — Все в порядке, не волнуйся, — успокаивал он сам себя. — Ничего страшного не происходит. Но он прекрасно знал, что сейчас происходит нечто ужасное, чего не должно быть. Никогда. Но только он не сразу сообразил, что именно, потому что отказывался верить в то, что предстало перед его глазами. Шагнув навстречу сыну, стоявшему рядом с перепуганной насмерть Каролиной, Тобиас вдруг осознал, что жизнь для него потеряла всякий смысл. Поль крепко сжимал в руке нож, а на лезвии отсветами искрящегося неба играли разноцветные огоньки. Тобиасу хотелось разрыдаться. Он чувствовал, как слезы подступают к глазам. — Почему я до сих пор не ослеп? — удивился он. — Почему я еще способен что-то видеть, понимать и слышать? Отними, великий Боже, мои способности воспринимать действительность, потому что все, что сейчас происходит, неправильно. Так не должно быть. — Отдай мне нож, — — хрипло проговорил Маннинг. — Поль, отдай его мне. Но Поль молчал, а нож был направлен прямо в сердце Каролины. — Пожалуйста, Поль, — не отступал Тобиас. — Она не должна страдать, — наконец заговорил юноша. — Никто не должен страдать. Ни один человек не заслуживает того, чтобы испытывать такую же боль, через которую прошли Дэвид и мама. Дэвид, мать, семья, разбитая горем и смертью, приготовленными жестокой судьбой. Вот она, запоздалая реакция организма, не зажившие старые раны в душе. Но Контурс не страдал, — начал было Тобиас. Зато он продлевал мучения других людей, обреченных на боль. Другого он сделать не мог. Тобиас вдруг почувствовал, что начинает терять что-то очень существенное, что-то важное. И эта тонкая субстанция, словно паутина на ветру, срывается и исчезает вдали, образуя пустоту в душе, а вместо нее остается крепкая броня, сквозь которой уже никогда не пробьются нежные чувства. — Каролина не страдает, Поль, — заговорил он. — Но она была у него в списке, черт возьми. Неужели ты об этом не знал? Она была в том проклятом списке. Ее карточка лежала рядом с карточкой мамы. — Отдай мне нож. Каролина испытывает страшную боль. Неужели ты не видишь? Ей плохо, она больна. — Нет, — упрямо повторил Тобиас и замотал головой. — Как же он сможет жить дальше? Как можно сохранить разум после всего, что произошло? — Я могу помочь ей. — живо заговорил Поль. — Я могу освободить ее. Я знаю, как это сделать. — О, Господи! Оказывается, мальчик со всей серьезностью считает себя ангелом милосердия, отнимая жизнь у других людей. Он будто бы служил силам добра и действовал чуть ли не от имени самого Бога. — Нет, Поль, давай лучше я помогу тебе, хорошо? Тобиас мельком взглянул на полузатонувшее тело Ромеро. Дешевый воришка и прохвост, но не убийца. В этот момент лезвие сверкнуло. Поль занес руку над Каролиной, и она посмотрела на него широко раскрытыми от страха глазами, с отчаянием ожидая неизбежного. Пистолет мелькнуло в голове полицейского. Но как я смогу выстрелить в собственного сына, в этого несчастного страдающего ребенка? — Отдай нож. Ледяным тоном проговорил Маннинг. Мальчик не шевелился. Глаза его остекленели. — Поль, не смей ничего делать с Каролиной, слышишь? — угрожающе прохрипел Тобиас. И тут Маннинг совершил то, что до сих пор казалось невероятным. Его рука, помимо воли, потянулась к кобуре, и он выхватил пистолет. Полицейский представил себе, как пули прошивают грудь его сына, как тот откидывается назад. И эта страшная картина с невероятной скоростью несколько раз пронеслась перед его глазами. А потом в мозгу завертелись воспоминания. Два милых мальчугана. Один весело хохочущий, другой с серьезным видом, читающий вслух свое стихотворение. Вот они играют в баскетбол на заднем дворике, причем мяч кидают в самодельную корзину, не очень умело свитую из проволоки. Вся их счастливая жизнь по кадрам прокрутилась у Тобиаса в голове. Рука с ножом была по-прежнему занесена над девушкой. Поль чуть шевельнулся, и Тобиас прицелился. Но стрелять ему так и не пришлось. Неожиданно нож выскользнул из руки юноши и звякнул о камень. Тобиас шагнул вперед и с нежностью прижал к себе сына, чувствуя, как боль юноши переливается в его собственное тело. Такой близости Он не испытывал даже в те счастливые дни, когда они были вчетвером. «Я не знал, что еще можно сделать», — словно оправдывался Поль. «Я не знал, как можно помочь, чтобы избавить их от этой боли. Я хотел как лучше, папуля». По щекам Поля потекли струйки слез. Тобиас опустил руки только тогда, когда в небе потух прощальный огненный фонтан, и последние ракеты, печально падающие вниз и гаснущие в темноте, напомнили Маннингу о капающих слезах его собственных и сына. «Я хотел как лучше», — сквозь рыдание повторил Поль.